Бип. Обнаружен канал приема данных. Принимай и чип. Бип. Выполняю. Тест начался. Изобразите эту формацию заклинания в течение 30 секунд. Мысленное изображение было дополнено небольшой желтоватой иллюзией, что мелькнуло у меня перед глазами и пропало буквально спустя 5 секунд. После иллюзия появилась вновь, но теперь она представляла собой висящие в воздухе цифры, явно ведущие обратный отсчет. Да, я мог бы изобразить подобное, может быть даже хватило бы мне эти 30 секунд впритык, но зачем рисковать, когда можно не рисковать? Да, я мог бы попросту отключить это испытание, да забрать все награды, я по сути ничем не рискую. Но где тут тогда развлечение? И чип, максимальная мощность, расшифруй формацию. Бип, выполняю. 5-4-3-2-1. Готово. Получив такое ничтожное количество новой информации, что услужливый ИЧИП перевел мне прямо в зону хранения короткой памяти, я даже не скривился от боли. Так, что-то чуть кольнуло в висках, да и все. Когда я проводил свои бесчисленные эксперименты, тогда поток информации, приходящий от ИЧИПа, был поистине фундаментален. А сейчас, пшик, да и только. Я аккуратно сформировал формацию заклинания, но забыл записать в каталоге ИЧИПа, все же еще одно заклинание, скорее его часть. Конечно же, вероятно, один или два ранга лишним не будет. Бип. Обнаружен канал приема данных. Принимай ИЧИП. Принимай сообщение такого типа в этой местности автоматически. Бип. Принято, выполняю. Конструкция завершена. Следующий тест. Завершите построение данной формации заклинания в течение 30 секунд. Желтая иллюзия обратного отсчета пропала. Вновь на 5 секунд передо мной мелькнула новая формация, уже синяя. После, обратный отсчет уже синими цифрами. Я вновь задействовал все вычислительные мощности и чип, затем аналогично поступил с третьей, уже черной формацией, с которой успешно справился. Стоило мне проанализировать последнюю формацию, как моя чуйка подсказала мне воссоздать все три формации одновременно, что я собственно и сделал. Формации наслоились друг на друга, немножко провернулись под разными углами да образовали цельное заклинание, не защитное, как я надеялся, но и не атакующее, скорее это заклинание из разряда вспомогательных, информационных. Заклинание взяло немного маны, буквально капельку, как-то преобразовало и попросту впитало молнию, что висело клетью в этом кабинете. И чип вновь принял пакет данных, в этот раз мысленное сообщение содержало чуть больше информации. «Мой наследник, ты должен обладать смелостью и мудростью, владеть проницательностью и переполняться знаниями. Только тогда ты сможешь прорваться через кандалы родословной». Сообщение дополнялось большим количеством информации, огромным потоком, входящим в периферийную зону хранения ИЧИПа. Информационное сообщение содержало по сути целую книгу, никак не меньшую, чем та, что я обнаружил в черной коробке на столе первой комнаты. Я не мешал ИЧИПу получать важные куски, лишь одним мысленным глазком прочитал вступительное слово. Книга представляет собой высокоранговую технику медитации. Она предназначена только для чернокнижников, в чьих венах течет кровь гигантской кимоинской змеи. До самоуничтожения осталось 5 минут. Раздался чуть ехидный голос старого мага, воспроизводимый с записи. «Старый тролль, хрен тебе на лицо, я все отключил. Чего он этим добивается?» Когда достал книгу, он сказал, мол, осталось 3 часа. Хотя, судя по информации в системе безопасности, он заложил на все про все лишь 20 минут. А теперь, когда я потратил от силы 3 минуты в тайной комнатке за картиной, он говорит, мол, осталось 5 минут. Я все еще умею считать, древняя ты рухлить, каковы вообще причины такой спешки? Он будто гонит меня отсюда, чтобы я быстрее покинул комнату. Не хочу подсматривать в подробную информацию в системе, это не спортивно, нужно немного подумать. Если старый маг очень сильно хочет, чтобы я побыстрее покинул эту комнату, то я поступлю ровно наоборот. Напялив на глаз око истины, что я захватил с собой, когда топал за наследием Серхальма, я вновь оглядел комнату и не прогадал. В дальней стенке, в кирпичной комнатке, виднелся один приметный в магическом монокле кирпичик с маленькой змейкой, что была будто соткана из такой же алой молнии. Она неспешно преследовала свой хвост. Ага, вот и награда для самых прошаренных. Если кто-то схалтурил или нечетно прошел испытание, он не сможет быстро повторить полученное заклинание, что взаимодействует с таким типом молний. Да еще и спешка, ага, верю-верю, в оригинале Лилин покинул взрывающееся пространство секунда в секунду, миг в миг. по информации из строения наследия, что я немножко глянул, уничтожение входа произойдет лишь тогда, когда получивший наследие успешно покинет пространство. Настоящий маг не должен поддаваться на дешевые провокации. Так что я тихо, насвистывая про себя веселую песенку, подошел к интересующему меня камешку и воссоздал миниатюрное заклинание. Змейка, видимая лишь под оком истины, была поглощена заклинанием, кирпичик отвалился, являя за собой бронзовую ручку скрытой двери. Последняя тайная дверь со скрипом отворилась. Глава 42. Исследование Серхальма. Глава 42. Исследование Серхальма. Маленькая комнатка, что располагалась за скрытой в стене ниши, в точности повторяла самую первую комнату. Тот же цвет, такие же книжные полки, даже стол, стоящий по центру, и тот был точной копией первого стола, с такой же черной коробочкой по центру. Лишь картины тут не было, а еще существовало одно небольшое, маленькое различие. Книжные полки тут были вовсе не пусты, нет, они ломились от веса книг. Много, очень много книг. Я немного пролистал их по диагонали, буквально потратил на это минутку своего времени. Да, они не содержали ничего похожего на модели заклинаний, ни атакующих, ни защитных. Зато они были полны другой информацией, крайне важной для меня. Полные записи крайне масштабного исследования о родословной гигантской кимоинской змеи. Ветвь исследования была посвящена становлению чернокнижников. Великий маг Серхельм скрупулезно выискивал слухи, мелкие детали в разных источниках, силясь понять самые основы, как первые маги вообще пришли к путям становления чернокнижниками, почему решились на этот шаг. Выводы его были неутешительны, к моему сожалению. Ветвь чернокнижников образовалась позднее, чем основная ветвь магов. Когда маги вышли за пределы своего мира и начали исследовать другие, они наткнулись на родовых существ, чья родословная была основана другими сильными мультимира сего. Для таких существ, чей ранг точно превышал 6, а то и 7, эти существа по своей сути были просто мясом. Многочисленным, быстрорастущим, но все же мясом. Да, маги 4 ранга в глазах таких монстров, простое пушечное мясо, исполнительные слуги. По сути, они черпали силу для своего развития в своей крови, ну или еще где-то, но кровь точно была одним из самых главных предметов роста. А чтобы многочисленные слуги не смогли слишком сильно развиться, дабы представлять угрозы для самих основателей, был разработан специальный механизм, сдерживающий их, так называемые «кандалы родословной». Но тут уже было не все так однозначно. Какой смысл существам 7 и выше рангов управлять мелкими букашками, существами 1, 2, 3 рангов? Они, как бы ни старались, не могли даже теоретически представлять никакой угрозы таким существам. Да и пользы большой от них не было, даже на роль пушечного мяса не годились. Не могли свободно путешествовать по астральному плану, где и существуют бесчисленные миры. Они годились лишь на роль слуг для пушечного мяса 4 ранга. Только так. Так что основатели родословной не могли напрямую управлять такими слабенькими потомками на большом расстоянии, их души бы этого не выдержали, они просто не развились достаточно сильно, чтобы вообще выдержать связь с держателем родословной. Да и не было особого смысла, в глаза таких существ все те, кто ниже 4 ранга, вообще не воспринимались. Словно простые дети для магов 4 ранга, ни угрозы, ни пользы. Есть лишь маленький шанс, что среди миллионов найдется парочка, что пробьется выше по таинственному пути. Но вот начиная с 4 ранга, это уже совсем другое дело. В момент прорыва на 4 ранг, когда существо конденсирует всю свою духовную силу, выводя взаимодействие на уровень уже души, настоящей души, не духовного тела, тогда и только тогда на его душу навешивались ограничения, кандалы родословной. По сути, это связь, прямая связь, через которую держатель родословной мог ограничить рост, наслать проклятие, в наказание за проступки, и тут уже особой роли не играло расстояние. Но маги 4 ранга все еще считались просто мелкими сошками, нужно потратить много сил, дабы наслать проклятие. Другое дело, маги 5 и 6 рангов, вот их держатель родословной воспринимал уже как полезное пушечное мясо и соответственно чаще контролировал. Так вот отсюда и начинает свое основание ветвь магов, чернокнижники. Что сделали маги, когда нашли таких существ? Исследовали, конечно же, и тут они обнаружили, существа родословной развиваются быстрее, чем аналогичные существа, схожие с ними по рангам. Они сильнее, быстрее, просто лучше. Так почему бы не присвоить силу таких существ самим магам? Это было отличным решением. В перспективе случился настоящий бум, когда исследователи опробовали такой способ развития над своими подопытными. Послушники, получившие с помощью ритуалов силу крови родословной, росли быстрее, быстрее прорывались по рангам, обладали уже встроенным заклинанием для каждого из рангов, а еще останавливались в своем развитии на 4-5 рангах или, что случалось очень редко, на самом начале 6 ранга. Идеальные солдаты. Они не могли никак дойти до пика 6 ранга, никак не могли представлять опасности для магов 7 ранга, коих было очень много на тот момент. Да, старая империя магов была очень сильна, в свое время, существование магов 7 ранга было правилом, чем исключением. Это сейчас самые сильные известные маги, маги 6 ранга. Но тогда, в славные времена завоеваний, маги 6 ранга все еще были простыми работягами. Так вот, отличный рецепт для пополнения своей армии, для осуществления завоевательных походов. Немного крови сильной магической твари, и скорость роста твоего пушечного мяса возрастает в несколько раз, если не на порядок. Так еще они попросту не способны вырасти слишком сильно, дабы угрожать уже тебе. Никак, совершенно. Вот как в мире магов появились чернокнижники, результаты эксперимента верховных магов. Крайне удачный результат. Но вот на сегодняшний момент, когда маги 7 ранга, лишь нечеткие слухи да разного рода мифы, а 6 ранг, вершина развития, ветвь чернокнижников стала самостоятельной. Великий маг Серхельм исследовал способы прорыва кандалов родословной очень и очень много времени, несколько столетий так точно, но он так и не смог найти способ их прорвать. Зато, в результате таких исследований, он попутно раскрыл несколько интересных фактов. Факт номер один. Чернокнижники 1, 2 и 3 рангов соответственно не связаны напрямую с держателем родословной. Факт номер два. Чернокнижники способны экстренно черпать силу из своей крови, точнее из содержащейся в них силы родословной, но при этом они истощают ее. Факт номер три. При критическом истощении чернокнижник гигантской кимоинской змеи может деградировать до чернокнижника черного хоралыского змея, уже твари 3 ранга, и без пополнения крови великой кимоинской змеи, он не сможет перейти на 3 ранг. Так вот, уже чернокнижник черного хоралыского змея может деградировать еще дальше, и еще, вплоть до полного исчерпания силы своей родословной. По идее, можно полностью избавиться от любых следов крови, тогда чернокнижник превратится обратно, уже в простого мага. Последний эксперимент был лишь теоретический, незавершенный, но был. Факт номер 3. Чернокнижники 4 ранга получают кандалы на свою душу во время прорыва, и уже нет смысла сжигать свою родословную, даже если они теоретически вернутся назад, их душа уже будет безвозвратно изменена, они не смогут пойти по другим путям. Последние эксперименты содержали немного информации о насильственном сжигании родословной, высвобождаемая сила могла теоретически как-то воздействовать на кандалы, но этот эксперимент провалился. Энергии крови даже нескольких чернокнижников 4 ранга, насильственно сожженных в этом эксперименте, не смогли разрушить кандалы. На этом эксперименты, описанные в этих книгах, заканчиваются. На этом моменте великий маг Серхельм покинул сады Дилана, отправляясь в новое путешествие в надежде наткнуться на какие-то другие способы. Но позади себя он оставил наследие, технику медитации, немного заклинаний и описания экспериментов, последние лишь тем, кто смог пройти все его испытания. И самое лучшее, он оставил бутылку с кровью великой кимоинской змеи. Да, не зря в этой комнатке стоял стол, на нем находилась такая же черная коробка, но уже с бутыльком крови. Помимо прочего, в этой же коробочке я обнаружил схему ритуала по прививанию крови, чуть более расширенный вариант, чем тот, который я обнаружил ранее. Да, тут нужно подумать, проанализировать экспериментальные записи, благо я никуда не тороплюсь, времени у меня еще достаточно. Кар-кар, внезапно раздался хриплый звук в небольшой комнатке, находящейся в одном из поместьй лунного города Цитры. Прошло уже почти полгода с того момента, как я обнаружил проход в сокрытое пространство. За это время я успел глубоко погрузиться в исследования экспериментов, проводимых стариной Серхельмом, и чип работал не покладая рук, анализируя каждую мелкую детальку ритуала становления чернокнижником. Но я не торопился становиться магом, идущим по пути чернокнижника. Нужно было все еще раз подумать и неоднократно взвесить. Зато за это время я немного поработал с формациями, содержащимися в бывших садах Дилана. Ничего серьезного, научился немного управлять входами и выходами, включать и отключать их, немного сдвигать в пространстве путем задания новых, заранее посчитанных координат. Так вот, мне удалось разместить один из пространственных входов тут, в городе Лунной Цитры. Точнее не так, один из входов тут и так уже был, основной вход, через который в сады попадал Серхальм. Я же лишь чуть поправил его местоположение, теперь он располагается на моей базе, где ранее тренировались люди под предводительством Вита. Теперь же, в одном неприметном коридоре, ничем не примечательном, расположился пространственный проход. И да, просто пройдя по коридору, невозможно было в него попасть, никак. Тут нужны были особые условия, пароль, ключ, если можно так высказаться. Нужно было по-особому ступать, в некотором ритме, нужно было иметь на своей правой руке одну траву, ровно 3 раза обернутую вокруг кисти. Ну и самое главное, система безопасности бывших садов пропускала лишь авторизованного ранее пользователя, а всех его сопровождающих этот проход отправлял на предпоследний подземный уровень, где они усыплялись и дожидались моего личного разрешения. Да, не особо безопасно, но я уже работаю над специальными артефактами, что помогут в этом деле. С другой стороны, войти и выйти из садов пока что могут только 2 человека, я сам и мой доверенный помощник, Вита. Ну скорее не так, только мы вдвоем вообще знали, где располагается вход, остальные шли туда с закрытыми плотной тканью глазами, берушами в ушах, сперва долго петляя в коридорах базы в лунном городе Цитры. Сады Дилана же с моей легкой руки переименовались в Академию Теневного Сада. И неспроста, я уже заполучил один из 2 важных компонент, для становления магом по методике Южного побережья, а именно, защитное заклинание в элементе теней 1 ранга. Так что, теоретически, когда я добуду 2-й компонент в достаточном количестве, воду Грайн, я смогу превратить сборище в настоящую силу. Да, моя академия будет вовсе не такой, как привыкли тут. Она будет скорее организацией, под моим полным контролем. Психологическая обработка, обработка зельями, влияющими на сознание с ранних лет, постоянная муштра в стиле тайной организации шпионов и убийц, пропаганда, внушаемая во время обучения, контроль над родственниками, позволит мне обрести верную исключительно мне силу. Академия Теневого Сада разрасталась внутри бывших садов Дилана. Почти все вещи уже были перенесены внутрь. Организован тайный лесоповал в дальних рубежах леса, брус потом тайно переправлялся на базу, мне ничего не стоило временно сместить точку входа ближе к организованному лесоповалу. Камни, брус, песок, все свозилось внутрь новой тайной академии, на месте преобразуясь в домишки, парочку таверн, лавки для продажи еды. Одна большая оранжерея теперь полна колосящимися культурами зерна и прочими, на подпитке зелий силы и нескольких удобрений, созданных с помощью тушек магических тварей, они росли очень хорошо. Чуть позже проведу селекцию, дабы улучшить их свойства. Организован загон для свиней, птиц, прочей живности, что идет в первую очередь на еду, коровы, для молока, масла и молочных продуктов. В озере, содержащемся внутри моей новой академии, плескаются различные упитанные рыбешки, некоторые обычные, некоторые магические, ну или условно магические, там я развожу магическую треску, чей жир используют для внутреннего покрытия всякого рода колбочек и бутыльков, дабы хранить внутри зелья. На высокой скале, что тоже располагалось внутри тайного пространства, теперь гнездятся мои вороны, верность мне им прививается магически еще на этапе вылупления из яиц. Там же, магические совы, уже менее агрессивные, но крайне полезные птицы-почтальоны. Кто же работает тут? Мясники, стеклодувы, каменщики, где я собрал столько людей. Все это родственники найденных детишек, братья, сестры, кузены. Они, к сожалению, были обделены магическим талантом, некоторые, даже рыцарским талантом. Так вот, все они теперь на постоянной основе проживают в небольшой деревеньке, что организовалось внутри сокрытого пространства. Покинуть они его не в состоянии, но им этого особо-то и не нужно. Они просто счастливы. Счастливы жить в спокойной, тихой среде, где нет аристократов, что дерут с них налоги, нет послушников, что могу походя разрушить их жизни, нет войн, нет голода. Под воздействием зелья и магических удобрений и птицы, и животные, и растения, все растут быстро. Для членов моей новой академии, это тоже благо. Им теперь не нужно беспокоиться о том, что случится с их родными и близкими, когда они будут выполнять свои задания, а для меня, еще один большой рычаг контроля. Да, пропаганда, да внушение, но лишний поводок в виде жизни родни, лишним не будет. Помимо прочего, в Академии организован специальный приют для самых маленьких детей. Некоторые – жертвы войны, некоторые – жертвы жестокости родственников, другие – вытащенные почти что с кромки смерти. Таких детей много, очень много, да кто только будет их считать, среди магов – никто. Очень потребительское отношение к людям на южном побережье, как среди магов, так и среди дворян. Как они говорят, люди, как трава, сколько ни коси, снова вырастет. Детишки чуть постарше, обладающие рыцарским талантом, уже учатся отдельно. И до переезда основной базы Вита на новое место он натаскивал их в своем ремесле. Теперь же все это организовано достаточно хорошо. И Чип скорректировал технику рыцаря, основанную на ловкости, подстроив ее для конкретных пользователей. Вкупе с обильными добавками в рацион из магического мяса, эликсиров, на основе глаз волков, что водится в этих лесах очень и очень кучно, некоторых распространенных магических трав, что маги и послушники считают за сорняки, а я взялся устроить рассаду в одной из малых оранжерей, их прогресс идет быстро, очень быстро. Не так быстро, как у меня с ежесекундной помощью и чипа, но все они грозятся в будущем стать великими рыцарями, ближе к 16-18 лет. И мне не нужно даже самому, единолично охотиться на волков и прочих магических тварей. Технику Вита я тоже скорректировал, он уже вышел на уровень отличного великого рыцаря. А с учетом того, что я успел создать несколько ящиков поделок, магического оружия, мечей, кинжалов и прочего, охота как на волков, так и на просто мясных животинок, что расплодились в здешних лесах, теперь не представляет для них особой сложности. Они сами способны себя обеспечить. Пока что ребята, талантливые в магическом направлении, проходят ту же подготовку, что и чистые рыцари. Магическую подготовку я организую им позднее, да и не нужно им особо много будет знать. Составлю узкоспециализированную программу для возведения в абсолют навыков скрытности, шпионажа и прочего. Мне под началом нужны в первую очередь ответственные исполнители, чем своевольные мажата. Ну это дела будущего меня. Кар-кар, вновь раздалось хриплое карканье из моего нагрудного кармана. И нет, я не содержал там особо понравившегося мне птенца воронов. Это был специальный одноразовый свиток, выдаваемый Академией всем послушникам, выходящим на долгосрочные миссии. Свиток экстренной связи. Высочайшим приказом Академии Бездонного Леса Костей. Повелеваю всем послушникам в течение 3 месяцев вернуться в Академию. Те, кто не вернется в установленный срок, объявляются предателями Академии, за их головами Академия отправит карательный отряд магов. Повелеваю всем послушникам вернуться. Именем ректора Селя. Прокаркал мне свиток, немедленно вспыхнув и осыпавшись пеплом у меня в руках. Пришло время вернуться в Академию. Глава 43. Возвращаясь в Академию Бездонного Леса Костей. Глава 43. Возвращаясь в Академию Бездонного Леса Костей. Дзинь, дзинь, дзинь. Прозвенел колокольчик, что лежал на небольшом столике подле моего кресла, где я так удобно развалился. Через некоторое время в мою комнату заглянула милая мордашка. «Чем я могу вам помочь, молодой господин?» Чуть смущаясь спросила она меня. «Ах, Анна, дорогая, проси поваров подать ужин сегодня чуть раньше, через пару часов, и скажи конюхам, чтобы седлали лошадей и запрягали в карету. Я отправляюсь в путешествие. Будет исполнено, молодой господин. Изволите отведать сегодня десерт, я собственноручно его приготовила. Может, он не такой вкусный, как у мастеров, но я старалась». Поклонилась мне Анна. «Хаэм, изволю. Ступай». Двери в мою комнату мягко закрылись, в помещении вновь воцарилась тишина. Отличная служанка, верная, исполнительная, влюбленная в меня по уши, старательная, стремящаяся мне угодить не за материальные блага, а просто так, дабы мне просто было приятно. Она была в одной из партий рабов, что везли на рынок работорговцы. И, какой ужас, они взяли в охрану только одного послушника. Какая безалаберность. Да, в обычное время никто бы и не посмел напасть на работорговцев, но в это смутное, военное время, когда маги умирали так же часто, как послушники в обычное время, а послушники умирали еще чаще, никому не было дела до пропавшего работорговца, а нечего ему было жмотиться на охране. Из той группы мы собрали около 5 одаренных магически детей и самую главную звезду, Анну. Ее растили с малых лет, по особой программе, растили в помощь послушникам, что идут по пути зельеварения. Она способна провести простейшие подготовительные мероприятия, долгое время она оттачивала навыки обращения с инструментами, ножами, колбами и прочим. Она могла прожить лишь 30 лет, ее пичкали токсичными зельями, что сокращают время жизни, но останавливающими старение. Так что она была вечно молодой 18-летней девчушкой. Особенности ее воспитания заключались в том, что она будет беспрекословно верна своему хозяину. Другой жизни она и не знала. Ее привычный уклад мира чуть пошатнулся, когда убили ее текущего хозяина, что и растил ее многие годы. Но тут же восстановился, когда она обрела нового хозяина в моем лице. Яд и ее тела я успел вывести, так что срок ее жизни теперь не ограничен 30 годами. Но общее состояние организма будет еще очень долго приходить в норму, бесследно такие вещи не проходят, только магия способна восстановить ее. Я же, немедля, принялся собираться в дорогу. Я знаю, прекрасно знаю, зачем Академия повелела вернуться послушникам. Слухи о договоре меж Академией Бездонного Леса Костей и хижиной мудреца Готема с парой союзников при посредничестве Академии Маяка Ночи разошлись очень быстро по всему королевству. Они договорились прекратить сражение, дабы не продолжать подрывать свою силу путем взаимного уничтожения магов с обеих сторон, но конфликт не прекратился. Так вот, они пришли к другому соглашению, все послушники Академии соберутся в определенном пространстве, где устроят битву насмерть. С учетом того, что общее число послушников в Академии Бездонного Леса Костей в несколько раз меньше, чем у Союза Академий во главе с хижиной мудреца Готема, это означает кровавую баню, где жертвами должны стать все послушники Академии Бездонного Леса Костей. Даже если половина послушников других Академий погибнет, это будет им выгодно, ибо через 10 лет в Академии Бездонного Леса Костей будут лишь новые послушники, может 3 ранга, в то время как в других Академиях, выжившие в кровавой бане послушники способны стать магами уже через пару лет. Таким образом, через 10 лет, когда истекает срок соглашения, хижина мудреца Готема будет обладать преимуществом в численности магов. И дабы этого избежать, основные семьи Академии Бездонного Леса Костей будут тратить ресурсы из своего кармана, дабы продвинуть послушников дальше. С любой стороны, это выгодно всем, кроме Академии Бездонного Леса Костей. Она приняла это соглашение в первую очередь потому, что проигрывала, и во вторую очередь, за маленьким лучиком надежды, что их послушники окажутся сильнее, злее, зубастее и в своей смерти убьют уже не половину, а 3/4 или более. А если убьют послушников 3 ранга, это еще лучше. В таком случае, в результате наступления сей крошечной вероятности, есть маленький шанс, что через 10 лет вновь установится паритет сил. Да, ради такого крошечного шанса ректор Сель отправляет всех своих послушников буквально на верную смерть. Ну, мы тут еще посмотрим, кто кого. Карета мчала по дорожной слякоти, будто за нее гнались неупокоенные души. Шел ливень, не видно было низги. Даже молнии били где-то далеко отсюда, лишь тихий шепот грома доходил до здешних, кренящихся к земле деревьев, под порывами ветра и большого количества воды. Лошади, что лошадьми были лишь по внешнему виду, безропотно следовали указаниям кучера, что сидел в теплой карете, забитой различными вещами под завязку. За каретой, чуть выше грозовых туч, летела целая стая магических ворон. Это зрелище было нетипично, обычно даже магические птицы предпочитали в дождь не летать, отсиживаясь по своим насестам. Путь до Академии, что уже виднелось на горизонте, занял у меня 1,5 недели. Да, если ехать на обычных лошадях, как нормальные люди, передвигаясь днем, ночую ночью в придорожных тавернах, да ехать по основным дорогам, не по ухабистым лесным тропинкам, то путь мог занять уже не 1,5 недели, а все 1,5 месяца, если не 2. Я подъехал к большому входу, который предполагал размеры достаточные, дабы в него спокойно прошла моя повозка. Могильная плита отъехала вниз, пропуская меня внутрь. Стоило лишь предъявить воинственной каменной статуе мои знаки идентификации, вшитые в мою робу. Небольшой значок Академии, что помогал магически отслеживать перемещение послушников, который я предварительно извлек из экранирующей шкатулки. Да, он мог помочь отследить перемещение, но активировался он в исключительных случаях, когда магам требовалось найти послушника. Маленькая рунная конструкция, вплавленная внутрь, были хитро спрятана, но я успел ее обнаружить давно, и также давно исследовать. Центр миссии внутри Академии встречал меня мертвой тишиной. Раньше тут в любое время суток, в любую погоду, встречались множество послушников, создавались и рушились команды, выискивались хорошие миссии и выдавались задания. Теперь тут пусто, из десятка окошек, в которых сидели работники зала миссий, было открыто лишь одно. Лилин Ферли, я вернулся из долгосрочной миссии в Великом Ночном Городе. Вот мой отчет, передал я в открытое окошко несколько исписанных мелким почерком листов и специальную записывающую сферу, что мне выдали временно для подробного отчета проведения миссии. Кислая морда какой-то толстой старухи чуть скривилась, читая мой отчет и переправляя записывающую сферу в специальную трубу, которая всосала шарик и отправила его дальше. Через некоторое время пришел ответ. Старуха скривила морду и, будто отрывая кусок от себя, кинула мне под ноги кошель с магическими кристаллами, фыркнула и захлопнула окно передо мной. Мда, не очень приветливо. Ну, я не гордый, магические кристаллы лишними не бывают. Хотя ее магические волны я срисовал, попадись мне только на кровавой бане. Ночью Академия превратилась в мертвое царство. Тихим шагом прогуливаясь по ее склепам, я все больше погружался в царившую тут атмосферу. Редкие послушники, которых я встречал на пути, были встревожены, напряжены, разговаривали исключительно шепотом, а смех, иногда раздававшийся в этих залах, исчез, будто его и не было. Я аккуратно перенес последний ящик из моей кареты в свою комнату, захлопнул двери, активировав режим защиты и завалился спать. Дорога была долгая и напряженной. Все дела подождут до завтра. Тук-тук-тук, постучал я костяшками пальцев в двери профессора Крафта. Первым делом мне нужно узнать чуть больше информации. Дверь открылась передо мной. Профессор не заметил входящего. Он что-то творил на своем рабочем месте. Из колбы, куда он плеснул капельку реагента, повалил розоватый дым, чему профессор был очень рад. «Ох, это ты, Лилин. Заходи, заходи скорее, мой ученик». Он действительно был рад видеть меня. Не, вряд ли, скорее он был рад, что я еще не умер и он сможет получить от этого факта магические кристаллы. «Приветствую, профессор». Я чуть поклонился, выкладывая на стол дорогой магический напиток зеленого корнеплода, что так любил выпить профессор Крофт. «Зачем портить с ним отношения, когда можно отношения наладить и использовать это себе на благо?» «Ох, ну что ты, не стоило». Бутыль вмиг оказалась в его загребущих руках, прямо посреди его лицемерной фразы. Судя по сканированию и чипа, он теперь в чрезвычайно благостном расположении духа. «Профессор, позвольте задать вопрос, я прибыл сюда как мог, убил пару лошадей при спешке, тут не кривлю духом, нечего кому-то исследовать моих лошадиных химер, что это было? Почему такой чрезвычайно важный приказ, что повелел всем послушникам вернуться в обитель Академии?» Я знал ответ на этот вопрос, но всегда стоит уточнить другую точку зрения, особенно от администрации и входящих в нее магов. На этот раз вызов послушников был одобрен ректором Академии и Советом кланов. «Я уверяю тебя, ситуация чрезвычайно серьезная. Ты правильно сделал, что так быстро прибыл сюда. Академию пошлет за головами дезертиров все свои силы. И неважно, кто это, безродный послушник или послушник магической семьи, под договор попадают абсолютно все послушники. Академия заказала мне изготовить немало пыточных зелий. Что за соглашение, профессор? Почему в нем фигурируют такие ничтожные послушники, как я?» Заинтересованно заглядывал я ему в рот, все еще не встречаясь с ним взглядом глазами. «Хаэм, ты уже послушник 3 ранга? Поздравляю!» Попытался увильнуть от прямого вопроса профессор. Но, под моим вопрошающим лицом, он плюхнулся в кресло, откупорив подаренную бутыль, но все же решил выложить все карты на стол. «Мы проиграли, мой ученик», — безрадостно вещал он, — «мы проиграли в этой войне. Половина профессоров погибла, еще чуть-чуть». Отпил он глоток из бутылки, «еще чуть-чуть и даже меня, Зельевара, послали бы на передовую. Нет, не в места основного сражения, но я был в тылу на поле битвы, а там всякое случается. Эх, перенервничал я весь», — чуть замолчал он, предаваясь безрадостным думам. «Проиграли, профессор», вернул я его из размышлений. «Да, мой ученик, проиграли. Если бы ректор Сель не смог заручиться посредничеством ректора Академии Маяка Ночи, Академия бы уже пала, все маги оказались убиты, а вы, послушники, попали бы на эксперименты в застенках вражеских академий. Если бы вас нашли, конечно же, но Академия все еще стоит там же, где стояла, а внутри я не вижу вражеских магов. Это из-за соглашения, о чем договорился уважаемый ректор Сель с ректором Маяка Ночи. Фракция противников выставила нам условия, в обмен на остановку сражения среди магов. Теперь все вы, послушники, обязаны сразиться насмерть с другими послушниками вражеских академий. Все, без исключения. Припечатал он, пытаясь найти на моем лице испуг, что я не преминул изобразить, дабы не разочаровывать ожидания профессора. Все, и старший Мерлин, и молодой мастер Басайн, он же тоже послушник академии, кровь отхлынула от моего лица. Да, Лилин, все, абсолютно все. Я чуть присел на соседнее кресло, нервно теребя края своей робы, усиленно делая вид глубоких размышлений. Профессор, я, кажется, забыл свой счастливый магический кристалл в великом ночном городе. А еще я забыл покормить своего питомца, я забыл в великом ночном городе одну собачку, нужно срочно вернуться и ее покормить. Вскочил я, не выйдет, академию сейчас не получится покинуть даже профессорам, не то что послушникам. Старый садист наслаждался моими тщетными попытками выбраться из западни, и Чип не даст соврать. Но что же делать, вы мне поможете, профессор? Вновь сдулся я, вернувшись на место. Не все так плохо, там где нет никакого риска, нет и награды. Считай это своей счастливой возможностью, ученик. Чуть заинтересовал меня профессор, вдоволь насладившись моей паникой. Возможность? Переспросил я Зельевара. Профессор промедлил с ответом, оставляя мой вопрос в подвешенном состоянии, нарочито медленно подошел к шкафу, аккуратно положил початую бутыль к другим, таким же, деловито залез в другой шкаф, где достал себе небольшой перекус. Также, неспешно, вернулся в кресло и задал один очень интересный вопрос. «Что ты знаешь о том, как продвинуться к официальному магу?» «Профессор», не дал я ему прямого ответа. «Вдруг тут есть формации, зелья или просто чутье мага, что может определить ложь? Пусть лучше профессор все поймет по застывшей вопросительной маске на моем лице». «Я так и думал», кивнул себе профессор, «слушай внимательно. Сейчас я поведаю тебе одну тайну. Официальные маги давным-давно превзошли людские границы. Они способны укрощать энергию природы и получают более долгую жизнь. Даже худший официальный маг во много превосходит помощника 3 уровня. Они уникальны». Голос Крафта звучал расслабленно, он говорил нараспев, видно долго репетировал свою речь. «Это из-за энергии и разрушительной мощи, которую контролирует официальный маг. Когда-то, может, 1000 лет назад, в замке Шербур на южном побережье все маги южного побережья заключили взаимное соглашение контролировать информацию о продвижении к уровню официального мага, и всегда его поддерживали. С тех пор, прежде чем помощник 3 уровня продвигался до официального мага, он должен был подписать договор с лицом или организацией, наделяющей его знанием, обещать, что он никоим образом не раскроет конкретных шагов в продвижении до официального мага. Всех нарушителей настигнет приговор ока суда, и их души будут гореть 1000 лет. Я тоже подписал этот договор, когда вступил в академию, так что я никому не мог раскрыть его ранее. Но теперь, по особому указу ректора, я могу поделиться со своими послушниками этой тайной. Она мотивирует тебя принять участие в кровавой бане, не отсиживаться в каком-то овраге все 5 дней сражения, а стараться помочь родной академии, убив как можно больше вражеских послушников. Сражайся, убивай, искупайся в их крови. Чуть зашел не в ту степь профессор. Видимо, это какие-то личные счеты. Вымещает свой гнев за то, что он почти оказался на поле сражения и теоретически мог потерять свою жизнь. Профессор мягко вернул его вновь к нашему разговору. Ах, да, точно, тайна. Так вот, послушнику, дабы стать официальным магом, нужны 3 вещи. Достаточно духовной силы, он просветил меня пристальным взглядом, ты еще в самом начале пути, но я уверен, через года 3-4 ты поднимешься до пика. Испытание заклинания, скрывающего магические волны и специальной подкладкой под моей мантией прошло успешно. Профессор не смог обнаружить, что мои магические волны давно соответствуют послушнику пика 3 ранга, и вообще превышают стандартные границы. Второе, продолжил профессор, это заклинание 1 ранга. Чаще берут защитные, но они жутко дорогие, зато я могу продать тебе по дешевке атакующие заклинания на элемент тени. Закинул удочку профессор. Ага, от чистого сердца, предлагает мне воспользоваться заклинанием 1 ранга при прорыве, да еще и атакующим. беззащитного заклинания, что встраивается в магический генератор новоявленного мага, последний окажется просто чуть более сильным послушником, которого можно убить даже во сне, зарабатывает на мне, как может, но ничего, лишние заклинания на дороге не валяются, базу и чипа нужно пополнять, и последнее, профессор чуть наклонился поближе ко мне, произнося следующие слова тихим шепотом, вода Грайн, как мне достать последнее, профессор, и что это, я впервые слышу об этом, также, шепотом, ответил я, есть несколько способов, на самом деле распространение последнего ингредиента, продолжил он рассказывать мне уже спокойным голосом, откинувшись обратно в кресле, контролируется по тысячелетнему соглашению между темными и светлыми магами. Получить его можно, если ты подпишешь контракт с Академией, по которому ты будешь служить 100 лет. Я, кстати говоря, его подписал. Еще можешь подписать более жесткий контракт, но уже с большой семьей магов, например, семья Лесли предлагает хорошие условия для зельеваров. Достал он из-за пазухи заранее подготовленный контракт, что положил передо мной на стол, этим способом воспользовался твой старший, Мерлин, потому он получает так много ингредиентов для своих экспериментов. Эх, если бы не сражение послушников, он точно стал бы магов лет так через 5. Ну и последнее, ты можешь заработать достаточно очков вклада, если убьешь много вражеских послушников, и чем сильнее убитый тобой послушник, тем больше ты получишь. А если убьешь восходящих звезд вражеских академий, получишь десятки очков вклада. Не бойся, рискуй, создай впрок несколько зелий, может, тебе повезет. И не бойся мести, никто из магов не будет способен проверить, что происходит внутри сражений. И награды у тебя никто не сможет отобрать. Профессор Абрам создал специальную систему, которая отправил все твои награды прямо в твою комнату, даже я не узнаю, даже ректор Сель не узнает, что ты получишь по окончанию битвы. А ведь помимо воды Грайн там ты найдешь еще уйму полезного. Все профессора в приказном порядке пополняли фонд. Даже я отдал туда несколько личных рецептов. Остальные тоже отдали свои разработки. Некоторые ты не найдешь вообще нигде. Тебе я продать их не могу. Они все еще связаны договором с моей семьей. Но вдруг, если тебе повезет, ты сможешь их заполучить. Ну как? Теперь ты готов идти и сражаться за честь нашей Академии, за Академию Бездонного Леса Костей. Воспылав возможностью наживы, я в праведном возгласе поднял сжатый кулак вверх. Глава 44. Торговля перед сражением. Глава 44. Торговля перед сражением. Академия серьезно подошла к вопросу быстрого повышения уровня сил своих послушников. Цены опустились почти наполовину в официальных лавках, преимущественно на быстрые расходники, по типу арбалетов и их болтов, различных мечей, продавали даже рыцарские брони, зелья, восстанавливающие здоровье, зелья, помогающие в скрытности, на лавках простых магазинчиков, контролируемых магами, попали улучшенные заклинания. На рынке было невероятно оживленно, послушники доставали все свои заначки в надежде купить что-то, что поможет им выжить, и не просто магические кристаллы, кто-то даже продавал рыцарские техники вплоть до великих рыцарей. Ранее эта информация не продавалась не потому, что была дорогой, а просто, за неимение спроса. Я периодически находил томики с рыцарскими техниками то тут, то там, во временных палатках послушников мелких рангов. Теперь же эта информация продается за магические кристаллы. Если бы я не знал, что пару лет назад эта информация продавалась в некоторых местах Академии за просто золотые монеты, то не разглядел всю фальшь мероприятия. На первый взгляд, да, Академия стремится повысить уровень своих послушников. Но с другой стороны, она просто стремится выжать все соки из своих послушников, дабы они отдали свои магические кристаллы, да раскурочили заначки. Хоть товар и был, но он слишком быстро заканчивался. Спекулянты, послушники из магических семей, покупали задешево много так всем необходимого товара по половине цены, что выставляет Академия, но продавали их уже через вторые руки простым послушникам, накручивая цену в 2, в 3, а то и в 5 раз. Война – золотое время для торговцев, особенно для торговцев оружием. Как я мог этого не знать? Конечно же, я знал. Потому я приехал в Академию не налегке, а на тяжелогруженной карете, под завязку забитой всем необходимым. Я не продавал свои запасы в открытую, на магическом рынке, но мне, как зельевару, поступали множество различных заказов. Послушники приходили лично, дабы договориться о создании зелий, заживляющих раны, экстренно восстанавливающих ману, зелий быстрого шага, зелий силы и прочее. Они готовы были переплатить много больше реальной цены, лишь бы хоть как-то повысить свои шансы на выживание в грядущей мясорубке. И, пока они тщетно пытались сбить цену, отчаянно торгуясь, мне удавалось им впарить дополнительные товары. Меч, что я купил за золото, нанес одну вшивую руну на остроту. Дайте два. Меч, на который я нанес какую-то элементальную руну. Забери все мои кристаллы, Лилин. Нет, это не было ничем особенным. Это даже на артефакт не тянуло. Простая поделка на уровне даже не подмастерья. Но и этого хватало. А как мои зелья разлетались? Зелья силы, что я привез с собой из города Лунной Цитры, закончились в первые три дня, а поток клиентов не прекращался. Я варил и снова варил зелья в промышленных масштабах. Пусть считают, что продаю свой собственный неприкосновенный запас. Удалось продать за несколько магических кристаллов специальные рыцарские техники. Ничего особенного, максимум уровень рыцаря, даже не великого рыцаря. Главная фишка, эти техники давали моментальный прирост на первые пару недель, но потом просто стопарились. Первый человек, закупивший у меня эту технику, вместе со специальными травами для ванны и эликсирами, на основе распространенных магических трав, за неделю увеличил свою силу почти на целую единицу. Потом, разнеся информацию по сарафанному радио, он подтянул своих друзей, а те своих друзей. Эликсиры я создал специальные, с дефектом, результат моего неудачного эксперимента. От его действия хоть и будет прок в краткосрочной перспективе, но вот токсины задержатся в их телах на несколько лет так точно, если не выводить другими, более дорогими зельями. А еще я продавал в промышленных масштабах своих воронов, вместе с бутыльком специального контролирующего исключительно воронов яда. И корм, для моих воронов, тоже продавался за магические кристаллы. Ничего особенного, просто ворон летал над ними, каркая, если замечал в округе других послушников. Никакого контролирующего заклинания, ничего серьезного, но и так они расходились, как горячие пирожки. А как иначе мне протащить свою стаю в закрытое пространство? Особо богатые послушники, что уже имели со мной дело ранее в этом вопросе, закупали яды для арбалетных болтов в промышленном масштабе. Их я продавал ограниченное количество, держа высокую цену. Нет, я не продавал абсолютно все свои плюшки, никто не знал о том, что моя мантия полна зелий типа щитов Тривора, мой меч, не чета продаваемым подделкам, мой арсенал заклинаний, большая тайна, а браслет, содержащий кулоны падающей звезды, отдельная история. Не все я продавал за бренные магические кристаллы, некоторые вещи шли в качестве платы за услуги, толпы послушников стояли днями в очередях, дабы урвать необходимые мне товары, что раскупали слишком быстро, другие, приносили мне модели модифицированных заклинаний ноль ранга, другие, где-то доставали рецепты зелий. Сам же я все еще разыгрывал карту откровенного труса, боящегося каждой тени, и чип мне в помощь, мое актерское мастерство было непревзойденным. Я ломался, но давал скидку в обмен на обещание того, что в закрытом пространстве, если меня встретят рядом союзные послушники, меня обязательно защитят. Задабривал послушников, дабы они помогли мне найти хоть какой-то магический артефакт на защиту, громко хвастал, что удалось купить у профессора особые зелья, направленные на скрытность, и сокрушался, что потратил на них все свои сбережения. Я действительно купил у него пару бутыльков за грабительские цены, но это не так сильно ударило по моему бюджету. Да и сам я себе способен сделать эти зелья намного лучше. Я не особо выделялся среди таких же послушников, что тратили вообще все сбережения на любую возможность. А что до продажи расходников, я что, один тут такой умный? Нет, старший Мерлин буквально ночевал в своей лаборатории, к нему поток клиентов шел даже больший, чем ко мне. Зельевары, редкие пародии на артефакторов, держатели оружейных лавок, все продавали, как не в себя, и все закупались, словно в последний раз. Проследить финансовые потоки магических кристаллов в такой ситуации было непросто даже с помощью ИЧИПа, что уж говорить о простых послушниках и магах. Под видом паники я обращался к различным послушникам, состоящих в семьях магов, дабы вызнать лучшие условия. Они пили мне соловьем, давали контракты на ознакомление, щедро делились информацией о том, какие послушники уже у них в семьях, какие их маги великие, чем они знамениты, Каким стихиями оперируют и вообще, столько они положили врагов в сражении, как много влияния они имеют в Академии и столько держат территории в королевстве Пуффилд. Моя политическая карта южного побережья территории темных магов заполнялась все больше и больше, а анализатор и чип заполнял некоторые пробелы в их словах на основе своих экономических расчетов. Академия в последние дни напоминала разворошенный улей, особенно в оставшиеся пару недель, когда большая часть послушников вернулась в родные пенаты. Они буквально вдохнули в экономику новую жизнь. Все же пара недель – это очень малый срок, а все товары в официальных магазинах давно разобрали. Так вот, они не чурались покупать у редких продавцов товары и в десятки раз дороже. Я же тоже не постеснялся навариться на общей панике, доставая из закромов последние магические мечи и остатки зельев на продажу. И, как бы мне не хотелось обратного, золотое время активной торговли подошло к концу. Срок проведения кровавой бани неумолимо приближался. За пару дней до наступления срока проведения кровавой бани были проведены различные соревнования между послушниками, победителей наградили специальными одноразовыми свитками, содержащими заклинания один ранга. Все как с ума посходили, в соревнованиях зельеваров участвовали даже те, кто с зельями был знаком лишь шапочно, когда покупал их в различных лавках. Победители же получили признание и славу, и совершенно лишнюю известность. По оценке Ичипа, цель соревнований была двоякая. Для начала, зельевары варили зелья для заживления ран, все удачные образцы были проданы в тот же день организаторами, послушники же ничего не получили за это. Вторая цель была навязана остальными академиями. Они предоставили сведения о рейтинге своих послушников, наша академия обязана была предоставить свой рейтинг. Так вот, победители этих соревнований, призеры, даже простые участники, все они просто нарисовали огромную мишень у себя на спине такими действиями. Я уже ознакомился с информацией о распределении очков вклада за убийство именных послушников. Простые послушники один ранга давали один очко, два ранга, три очка, три ранга, 10 очков. А вот цена за жизни особых послушников доходила до 50 очков. 50 за одного послушника. С подробным описанием того, почему именно этот послушник столько стоит, краткая информация о его способностях, маге, являющемся его наставником, примерном уровне сил, семьей, поддерживающей этого послушника и прочую информацию. Откуда в нашей академии вообще взялась такая информация о послушниках из вражеских академий? Шпионы? Или слив информации? Скорее это смеси первого и второго. В таком случае, почему бы магам уже из нашей академии не продать такую информацию, если силы не равны и большая часть послушников не покинет пределов кровавой бани? А как таким магам вообще определить, кто тут из послушников самая жирная жаба в этом болоте? Да, информация о послушниках из магических семей доступна и известна, а остальные? Потому и был проведен междисциплинарный турнир, победители радовались вшивым одноразовым свиткам, а маги продали их жизни врагам за услуги или особые товары. Я же откосил от этого сомнительное мероприятие. Вообще на публике я все больше и больше показывал степень своей нервозности, прекратил варку зелий в последние дни под предлогом того, что не могу сконцентрироваться на процессе из-за возрастающей паники. Сам же, тем временем, спокойно попивал магическое вино, заканчивая последние приготовления. Уже завтра утром все начнется. В академии этим ранним утром напряжение можно было хоть ножом резать. Послушники ходили рвано, нервно оглядываясь на каждую тень, пугаясь до дрожи в коленках любого шороха. К этой группе можно было причислить и меня. Другие бегали на полных скоростях меж официальными продавцами в лавках, неофициальными в палатках и продавцами по типу меня, что продают товары через знакомых. Одни послушники ходили мрачнее тучи, злобно зыркая на всех нарушителей их спокойствия, другие, зачастую девушки, откровенно плакали, проклиная свою неудачную судьбу. Девушки, чей дух был не так слаб, пристраивались под бок к сильным послушникам, парни сбивались в другие группки, послушники из магических семей ходили в окружении других послушников, принадлежащих их семьям. Кто-то откровенно нервничал, постоянно перекладывая оружие и расходники из одного кармана своей мантии в другой. Кто-то был слишком спокоен, как удав, от них явно слышался запах успокаивающих зелий, другие, наследники магических семей, были нарочито спокойны безо всяких зелий, их руки были сокрыты под длинными рукавами магических роб, в которых они сжимали защитные артефакты, что их семьи выделили своим любимчикам. Ранним утром, с первыми лучами солнца, всех послушников собрали перед открывающимся выходом из академии. Сопровождали нас почти все маги академии, во главе с ублюдком-ректором, что вел себя, словно он выиграл эту войну, а не проиграл. Нас погрузили в кареты, запряженные магическими химерами, да повезли в сторону границы королевства Пулфилд, ближайшую, где проходили ранее битвы среди магов. Заморосил легкий дождь, солнце скрылось за тучами, нагоняя легкий полумрак. Мы выгрузились в открытом поле, часть магов уже покинула нас, забирая с собой кареты обратно. Послушники рассыпались по полю, сбиваясь в ранее организованные группки. Я сел возле небольшого валуна, облокотившись спиной на последний. Среди послушников я заметил Бикки, мою старшую ученицу профессора Крафта. Она держалась за ручки с другой девушкой, стояли подле Фейла. Мерлин, мой старший, стоял прямо за спиной профессора Крафта. Джейдан, ученик профессора Дротти, стоял в авангарде, под его глазами были заметны глубокие темные круги, будто он не спал несколько недель так точно. И он был не одинок в своем состоянии, большая часть послушников навряд ли спала хорошо последние дни. Мы замерли в ожидании. Через некоторое время на горизонте показалась черная точка, что увеличивалось в размере по мере приближения к нам. Эта точка оказалась магической тварью колоссальных размеров. Гигантский жук, закаленный в бездне жук, если быть точным, судя по записям и чипа. Он был размером с неплохой такой дом, на его спине расположилось большущее седло, на котором сюда и добрались послушники и сам ректор хижины мудреца Гатема. Эта тварь была один ранга, пиковой, личным фамильяром ректора вражеской академии. Ее слюна, стекающая из приоткрытой в хищном оскале пасти, обладала кислотными свойствами, земля, на которую она стекала, пузырилась и растворялась в сизом дыме. С высоты нескольких этажей, роста гигантского жука, спрыгнул маг, что начал мериться духовной силой со стоящим перед ним ректором нашей академии. Я был далеко от основной группы, укрытой камнями, но и так я прочувствовал отголоски этих магических волн. Я не смел тут использовать и-чип, слишком опасно, но и просто мои улучшенные чувства позволяли услышать резко участившиеся стуки сердец наших послушников. В этом противостоянии голой магической силы победу, как ни странно, одержал наш ректор. Послушники, сидящие на гигантском жуке, ранее взиравшие на нижестоящих послушников нашей академии как на покойников, перекосили лица, самые слабые, просто попадали вниз. Когда могло показаться, что ректор академии вот-вот вступит в сражение уже настоящими заклинаниями, с неба раздался визг. Огромная карета, чья длина превышала несколько десятков метров, мягко спускалась вниз. Как оказалось, это была химера, что лишь имитировало карету со стороны. По краям кареты были приделаны чуждые огромные крылья, что и позволяли ей летать. Из кареты на землю, мягко ступая, выскользнула молодая девушка, легкая и прекрасная. Но я не обольщался, это ректор второй вражеской к нам академии, маг 2 ранга. Они могут изменять свои тела в любых масштабах, придавая себя внешность хоть старика, хоть ребенка, хоть древней старухи, что больше соответствовало ее возрасту, то молодой девушке. Она незамедлительно вклинилась в противостояние духовной силой между двух ректоров на стороне ректора хижины мудреца Гатема, обеспечив первому таким образом перевес. Да, по отдельности они, возможно, уступали ректору Селю, но вот вместе их победа уже была гарантирована. Мы же подписали соглашение, отступила первой вновь прибывшая ректор, хочешь его нарушить, а, силы, прищурила она глаза. «Эф-эф», надменно фыркнул наш ректор, тем временем прекратив уже свое давление, хватит этой ерунды, начнем. Наш ректор извлек из своей мантии различные ресурсы. Ну, если ты настаиваешь, скривил рот в мерзкой ухмылке ректор хижины мудреца Гатема, также извлекая из своей мантии ресурсы. Три ректора в унисон пропели особое заклинание на языке Байрона. Я не читал полного текста ранее, но читал описание. Это заклинание открывает на неделю или меньше проход в старое скрытое пространство. Его давным-давно разграбили, никаких магических вещей там не было уже сотни лет назад, не то что сейчас. Сегодня его используют в качестве поля сражения, куда не могут проникнуть маги. Буквально, это заклинание, помимо собственно открытия пространства, не дает магам проникнуть внутрь, лишь послушникам. Это было как в интересах нашей академии, так и в интересах вражеских академий. Алые молнии вдруг возникли на пустом месте посередине ректоров, через некоторое время они успокоились, являя переливающуюся черную сферу, что будто поглощало окружающий свет. Время кровавой бани пришло. Глава 45. Кровавая баня. Глава 45. Кровавая баня. Ректор, открыв проход в тайное пространство, повернулся в нашем направлении и резво зашагал. Его черная мантия пафосно развивалась на ходу, его длинная белая борода была прямой и чистой, доходящая до его груди. Он накинул нас взглядом, притихших под его взором, и принялся держать речь. «И вот вы, стойте, дрожите, мечи к груди прижимаете?» По нашим землям прошелся ректор Ингер, осадил каждую крепостицу, от леса Академии до самых лунных гор. «Послушники Академии, вы стоите у обрыва, но с этого обрыва упадут насмерть лишь недостойные трусы. Те, кто достаточно смел, чтобы вырвать у судьбы свою жизнь, те и только те получат возможность стать официальными магами, хорошенько разбежавшись перед обрывом, но не упав, нет, взлетев. Но что же я сейчас вижу?» Обвел он нас еще раз тяжелым взглядом. «Вы не радуетесь обретенному шансу, не падаете ниц, восхваляя мудрость магов нашей академии. Нет, вы скулите, почему маги отправили нас сюда. Посмотрите туда», — кивнул он в сторону прослушивающих такую же лекцию послушников вражеских академий. «Посмотрите на них, чистые, выглаженные робы, не знающие пота и крови, веселые, улыбающиеся лица, что еще пару часов назад сладко спали в своих светлых и белых кроватках. Им маги-наставники вытирали задницы лет 10, не меньше. За всю свою жизнь большая часть из них не убила даже вшивого волка. Они сильны лишь толпой, мерзкие шакалы. Они улыбаются, глядя на вас свысока, видите, улыбаются. Для них это игра, развлечение, загонная охота. Охота на вас. Но посмотрите друг на друга. Кого вы видите? Вы видите хрупкие домашние цветочки, что упадут и не встанут от любого порыва ветра. Нет, таким не место в моей академии бездонного леса костей. Такие попросту не выживают в наших стенах. Их кости глубоко под землей наших залов, они питают нашу землю, они укрепляют вас. Вы все не домашние собачки, вы не лицемерные шакалы, нет, вы будущие темные маги. Воруй, убивай, грабь. Каждый из здесь присутствующих заслужил свое право на жизнь своей силой, своим умом и хитростью. Вам не лизали задницы маги-наставники, нет, вы сами выцарапывали у мироздания свои шансы. За каждый магический кристалл вы заплатили своим потом и кровью, за каждую крупицу знаний вы сражались, порой ставя жизни на кон. Только такими должны быть настоящие маги. И вот сейчас вам предстоит одно из главных сражений в вашей жизни. Против вас выйдут неженки, хатьфу, смачно сплюнул ректор, светлые маги. Да, их больше, да, они все объединятся против вас толпой, будьте уверены. Они считают, что вас запрут вместе с ними, но на самом деле это они окажутся заперты с вами. Припечатал наш ректор в полной тишине, и выход у вас тут теперь только один. Убей, или будь убитым. Упади в пропасть, и сраный лицемер ограбит ваши мертвые тела, или выйдете победителями из этого сражения и вознеситесь до уровня официальных магов. Вы не шакалы, вы злые волки. Так пойдите и сожрите этих собак, выпейте их кровь, выпустите их кишки и станцуйте на их костях, ибо это наш путь, путь темных магов. Громогласно завершил свое выступление ректор.